Глава 16. Людмила спрашивала себя, так это расставание или подготовка к новой встрече? Скорее всего, и то, и другое. Время шло, и постепенно она вернулась в обычное состояние души и тела. Исчезли уроки в сновидениях, исчезла река мыслей, из которой можно было выбрать только одну мысль и думать только ее. Растаяло умение живого общения с миром, в котором она жила. Все изменилось, все вернулось вроде бы на круги своя. Но ожившая память дарила живую веру в то, что любовь вечна. Над любовью не властно время, она проходит сквозь века, но через человека. Мы чувствуем это подсознательно. Но когда оживает память, это оживляет веру. И ты теперь имеешь возможность не просто повторять слова за кем-то о том, что... А можешь теперь жить с ощущением вечности в себе самом, когда прошлое, настоящее и будущее объединяются в тебе. Любовь — это дар человеку от Бога. Давай задумаемся и почувствуем вместе. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Именно все. Боль расставания еще томила сердце, и Людмила не понимала еще, что будет продолжение. Не могла она знать, что настанет день, когда ей надо будет сделать важный шаг. Ей будет дан лишь один шанс из миллиона. Она будет много думать, сомневаться и ляжет спать с одной лишь мыслью. У тебя есть всего лишь один шанс из миллиона, всего один. А на утро она проснется вдохновенной, обновленной мыслью. Да, шанс один, но он есть, и эта мысль придала ей силы. Поиск Бога в себе самом, поиск совершенства так или иначе приводит человека в нужное место, позволяет сделать правильный шаг, даже если это один шанс из миллиона, даруя человеку силы для этого. Людмилу ждала новая встреча, новые открытия и новая учеба. Но это уже другая история.